Скажите, у Стэнли что, был душевный кризис? Ничего такого, как сказать, определенного не было. Но в какой-то степени вся его жизнь — это сплошной кризис. Понимаете, это один из тех чрезвычайно самоуверенных людей, у которых на поверку ни в чем не оказывается никакой уверенности, что и делает его дураком. Он с трудом сумел закончить университет. Кстати, там я с ними познакомился. Мы были в одной группе на занятиях французским, и он нанял меня помогать ему с учебой. И с некоторой иронией, желая расставить все точки, она добавила: потом наши деловые отношения переросли в супружеские. Мужчине, наверное, тяжело, если жена умнее его. Ну, женщине тоже тяжело. Но я не говорил, что умнее Стэнли. О, вовсе нет. Просто он человек, который не нашел себя, понимаете? А он ищет. Давно. И отчаянно. Ищет отца. Ну, так он это объясняет. Похоже, когда отец от него сбежал, он лишил его жизнь смысла. Да, звучит невероятно, но это так. Он и зол на отца, и в то же время любит его и тянется к нему. А такие взаимоисключающие чувства в одном человеке могут парализовать волю. Меня поразила искренность чувства, прозвучавшая в ее голосе. Она тревожила саму же больше, чем хотела показать. Мы проехали низкий перевал и начали спускаться в долину. Внизу в воздухе велись густые тучи темной пыли, скрывающие горы на противоположной стороне долины. Словно кадр из старого фильма «Бомбардировщик времен Второй мировой войны», натужно поднялся с аэродрома Ван Нейс и повернул на север. Вероятно, он направлялся к пожару в Санта-Терезе. Я не застрял на этом внимании сидящей рядом со мной женщины. Мой мозг свербила другая мысль. Если бы Стэнли, по примеру отца, убегал вместе с девушкой, то вряд ли он сразу поехал бы к матери. Скорее, он двинулся бы в Лас-Вегас или в Мехико. Мы миновали табличку «Нортридж». Я поглядел на свою спутницу. Она сидела, наклонившись вперед, и все распутывала невидимый клубок. Ваш дом далеко от шоссе? В 5 минутах езды, а что? Стоит заглянуть туда. Мы ведь не знаем наверняка, повез ли Стэнли сына в Санта-Терезу. А по-вашему, они могут быть дома? Маловероятно, но возможно. В любом случае, давайте заглянем. Дом стоял на улице College Circle, застроенный однотипными новенькими домами с галереями по второму этажу, которые опирались на мощные деревянные колонны. Дома отличались только цветом. Дом Бродхерстов был синим, с голубыми колоннами. Джин вошла через парадную дверь. Я же обогнул дом и обнаружил, что за пышным фасадом скрывается совершенно убогое строение. Словно архитектор попытался объединить особняк южного плантатора с хижиной рабов. Зеленый забор из виноградной лозы отделял задний двор от соседского. Дверь гаража оказалась на замке. Я подошел к боковому окну. Единственная машина в двухместном гараже, зеленый Мерседес-седан, отнюдь не походила на черный Форд с откидывающимся верхом, на котором уехал Стэнли. Джин изнутри открыла заднюю дверь. Она посмотрела на меня глазами, полными ужаса, и бегом по траве бросилась к гаражному окну. «Их ведь там нет, правда?» «Нет. Слава Богу, мне на какое-то время подумалось, что они покончили с собой или что-то в таком роде. Она стояла рядом со мной у окна. Это не наша машина. А чья же? Наверное, ее. Я теперь припоминаю, вчера вечером они со Стэнли приехали в разных машинах. Надо же, какая наглость. Оставить свою машину в моем гараже. Джин повернулась ко мне. Ее лицо ожесточилось. Кстати, она спала в кровати Ронни. Мне это не нравится. Покажите. Я прошел за ней в дом, где уже были видны следы запустения. В кухне, на столах и в мойке валялась грязная посуда. На расположенной особняком плите стояли сковорода, наполовину заполненная застывшим жиром, и кастрюля, содержимое которой по запаху напоминало бобовый суп, а на вид было потрескавшейся зеленоватой жижей. И везде ползали мухи. Детская комната на втором этаже была оклеена картинками с изображением дружелюбных зверюшек. Постель была смята, сбита, словно спавшая там девушка провела беспокойную ночь. На подушке остались ее следы, пятна красной помады, а под подушкой я нашел книгу, выцветшие зеленые обложки, роман «Зеленые особняки». На титульном листе я видел «Экслибрис». Ангел или некая муза павлиньим пером пишет что-то в свитке. На «Экслибрисе» стояло имя «Элен Строум». Под ним карандашом нацарапано другое «Джерри Килпатрик». Я закрыл книгу и сунул в карман. Глава 4. Джин Бродхерст вошла в детскую следом за мной. По крайней мере, он с ней не спал. «А где спит ваш муж?» «В кабинете». Она показала мне крошечную комнатку на первом этаже. В ней находились несколько полок с книгами, шведское бюро с выдвигающейся крышкой, застеленная кушетка и стальной картотечный шкафчик над гробным памятником, стоящий в изголовье. Я повернулся к женщине. «А Стэнли обычно что, спит здесь?»